Глава 6. Музыкальные галлюцинации. В декабре 2003 года мне пришлось консультировать Шерил К., интеллигентную, дружелюбную женщину 70 лет. На протяжении 15 предыдущих лет миссис К. страдала прогрессирующей двусторонней нервной тугоухостью. Всего за несколько месяцев до моей консультации она вполне справилась со своей бедой, читая обращенную к ней речь по губам и пользуясь современными слуховыми аппаратами. Но в последнее время слух резко ухудшился. Оториноларинголог предложил провести курс лечения преднизоном. Миссис К. принимала по схеме возрастающие дозы преднизона в течение недели и все это время превосходно себя чувствовала. «Но потом, — сказала она, — на 8-й или 7-й день, я тогда принимала по 60 миллиграммов в сутки, я проснулась среди ночи от ужасающего шума. Было такое впечатление, что под окном отчаянно звенели трамваи. Я заткнула уши, но это нисколько не помогло. Звук был такой громкий, что мне захотелось выбежать из дома. Первой мыслью миссис К. было, что под окном остановилась пожарная машина с включенной сиреной, но когда больная выглянула в окно, то убедилась, что улица совершенно пустынна. Только тогда она поняла, что шум звучит у нее в голове, что у нее впервые в жизни начались галлюцинации. Приблизительно через час гул и звон сменились музыкой. Из звуков музыки и части песни «Майкл, греби к берегу» звучали по 3-4 ноты каждой мелодии, звучали в голове, причем с оглушающей громкостью. Я поняла отчетливо, что оркестра рядом нет, и музыка играет во мне, подчеркнула больная. Я боялась, что сойду с ума. Лечащий врач предложил миссис К. уменьшить дозу преднизона, а несколько дней спустя консультировавший больную невролог назначил ей курс валиума. Между тем слух миссис К. восстановился до прежнего уровня, но ни снижение дозы преднизона, ни прием валиума не оказали ни малейшего влияния на галлюцинации. Больная продолжала слышать громкую музыку. Она умолкала только тогда, когда больная, как она выражалась, чем-то занимала свой ум. Например, беседой или игрой в бридж. Галлюцинаторный репертуар миссис К. несколько расширился, но остался стереотипным и ограниченным, сводясь преимущественно к рождественским хоралам, песенкам из мюзиклов и патриотическим песням. Весь этот репертуар был ей хорошо знаком. Больная была музыкально одарена и хорошо играла на фортепиано. Все эти произведения она часто играла в колледже и на вечеринках. Я спросил миссис К., почему она говорит о музыкальных галлюцинациях, а не о музыкальных образах? «Это совершенно разные вещи», — воскликнула в ответ Шерил К. «Между ними такая же разница, как между мыслями о музыке и слушанием музыки. Ее галлюцинации, — подчеркнула она, — не похожи на то, что ей приходилось переживать прежде. Во-первых, галлюцинации фрагментарны, пара нот из одного произведения, пара из другого. Переключение с одной мелодии на другую происходит совершенно хаотично и случайно, иногда на середине ноты, словно проигрывают разбитые надтреснутые пластинки. Все это совершенно не похоже на ее обычную, связанную и весьма послушную систему образов. Правда, больная признавала, что некоторое сходство все же существует. Сходство с навязчивыми мелодиями, которые она, как и все люди, иногда слышит в голове. Но в отличие от навязчивых мелодий, в отличие от всех мнимых образов, галлюцинациям характерна потрясающая реальность звучания. В какой-то момент, доведенная до отчаяния детскими песенками, миссис К. попыталась заменить одну галлюцинацию на другую, для чего несколько дней кряду играла на пианино этюд Шопена. «Эта вещь задержалась в моем мозгу на пару дней», — сказала она. «В голове Снова и снова звучала одна единственная нота, знаменитая высокая фа. Больная начала бояться, что такими будут все ее галлюцинации. Две, три, а то и одна нота, высокими, пронзительными и невыносимо громкими, как ля, которая преследовала Шумана в конце его жизни. Примечание. Робер Журден в книге «Музыка, мозг и экстаз» цитирует дневники Клары Шуман, в которых она писала, что ее муж слышал величественную музыку, а инструменты звучали прекраснее, чем это бывает в жизни. Один из его друзей рассказывал, что Шуман признавался в том, что подвержен странному феномену, что внутренне он слышит чудесную музыку, законченную и абсолютно совершенную. Откуда-то издали доносятся удары литавр, подчиняющиеся величественной гармонии. Шуман, по всей видимости, страдал маниакально-депрессивными или шизоаффективными расстройствами, а в конце жизни и нейросифилисом. В своей книге «Шуман. Музыка и безумие» Петер Оствальд пишет, что в финале болезни галлюцинации, которые композитор иногда использовал для написания своих мелодий, полностью овладели Шуманом, выродившись сначала в ангельскую, а затем и в демоническую музыку. В конечном итоге в мозгу Шумана, непрестанно с невыносимой громкостью, начала сутками звучать единственная нота «ля». Конец примечания. Миссис К. очень любила Шарля Ива и боялась, что его музыка тоже может стать ее галлюцинациями. В сочинениях Ива зачастую одновременно звучат две или более мелодии, иногда совершенно разные. Она еще ни разу не слышала две галлюцинаторные мелодии одновременно, но опасается, что это может произойти. Музыкальные галлюцинации не будет миссис К по ночам. Нет у нее и музыкальных сновидений. Когда миссис К просыпается, в голове несколько секунд царит тишина, и больной остается только гадать, какой будет на этот раз мелодия дня. При неврологическом обследовании миссис К мне не удалось найти ничего экстраординарного. Для исключения эпилепсии и поражения головного мозга больной сделали ЭЭГ и МРТ. Никаких отклонений не выявили. Единственное отклонение от нормы – слишком громкий и плохо модулированный голос, как следствие глухоты и нарушения слуховой обратной связи. Когда я обращался к миссис К, ей приходилось смотреть на меня, чтобы читать по губам. По своему неврологическому и психиатрическому статусу, миссис К была совершенно здорова, хотя, конечно, была сильно расстроена тем обстоятельством, что с ней происходит нечто, не поддающееся произвольному контролю. Она боялась также, что галлюцинации, возможно, являются симптомом душевного расстройства. «Но почему только музыка?» – спросила меня миссис К. «Если бы у меня был психоз, то не слышала бы я еще их голоса?» «Ее галлюцинации», – ответил я, – «являются признаком не психического, а неврологического расстройства. Это так называемые освобождающие галлюцинации. Если принять во внимание ее глухоту, то можно предположить, что слуховой отдел ее мозга, лишенный обычных входящих извне стимулов, начал генерировать собственную активность. А эта последняя приняла вид музыкальных галлюцинаций, отражающих воспоминания о музыке, связанные с прежней жизнью. Мозг должен все время проявлять активность, и если он не получает привычную информацию, неважно, звуковую или зрительную, то начинает стимулировать сам себя галлюцинациями. Возможно, прием преднизона или резкое снижение слуха, по поводу которого он был назначен, способствовали достижению порога, за которым стали возникать галлюцинации. Я добавил, что выполненные за последнее время исследования с применением методов визуализации показали, что так называемое прослушивание музыкальной галлюцинации связано с повышенной активностью в определенных участках головного мозга, в височных долях, лобных долях, в базальных ганглиях и мозжечке, то есть в тех отделах головного мозга, которые активируются при восприятии так называемой реальной музыки. Таким образом, заключил я свои рассуждения, галлюцинации миссис К. не являются плодом воображения или симптомом психоза. Они реальны и физиологичны. «Все это очень интересно», — ответила миссис К., «но очень научно. Что вы можете сделать, чтобы прекратить галлюцинации? Или мне суждено жить с ними до конца дней? Это будет ужасная жизнь». Я сказал, что мы не располагаем средствами излечения музыкальных галлюцинаций, но, возможно, удастся сделать их менее навязчивыми. Согласились мы на том, чтобы начать лечение габапентином, нейронтином, лекарством, разработанным для лечения эпилепсии, но иногда полезным в смягчении аномально высокой активности головного мозга. Неважно, носят ли эти расстройства эпилептический характер или нет. Во время нашей следующей встречи миссис К. сообщила, что на фоне приема габапентина ее состояние ухудшилось. К музыкальным галлюцинациям присоединился громкий шум в ушах. Несмотря на это, больная не падала духом, так как теперь знала, что у ее галлюцинаций есть физиологическая причина, и это не сумасшествие. По ходу событий миссис К. училась к ним приспосабливаться. Больше всего ее расстраивали повторяющиеся музыкальные фрагменты. Например, она слышала куски «Америка прекрасна» 6 раз в течение 6 минут, время засекал муж, а отрывки из «О, придите верующие» 19,5 раз в течение 10 минут. В одном случае звучавший фрагмент сократился до 2 нот. Примечание. Диана Дойч из Калифорнийского университета в Сан-Диего, получавшая много писем от людей с музыкальными галлюцинациями, была поражена тем обстоятельством, что со временем эти галлюцинации съеживаются и сокращаются до очень маленьких фрагментов музыкальных фраз, иногда до 1-2 нот. Эти галлюцинации можно сравнить с фантомными ощущениями ампутированных конечностей. Фантомные конечности уменьшаются в размере. Так, например, фантомная рука может съежиться до размеров лапки, растущей из плеча. Конец примечания. «Я была бы счастлива услышать всю строфу», — говорила она. Миссис К., кроме того, обнаружила, что хотя мелодии повторялись в случайном порядке, тем не менее внушение, обстоятельства и контекст оказывали значительное формирующее влияние на содержание галлюцинаций. Так однажды, когда она проходила мимо церкви, в голове оглушительно зазвучало «О, придите верующие», и больная вначале подумала, что пение доносится из храма. На следующий день, когда она пекла яблочный пирог, ее преследовала галлюцинация братца Жака. Я решил назначить миссис К. другое лекарство – кветиапин, сероквель, которое неплохо зарекомендовало себя в лечении 1 случая музыкальной галлюцинации. Примечание. Сообщение об этом случае было опубликовано Дэвидом и Фернандесом из университета Брауна. Конец примечания. Хотя мы знали только об 1 случае назначения кветиапина, лекарство это обладало минимальными побочными эффектами, и миссис К. согласилась принимать ежедневно его небольшую дозу. Но и кветиапин практически не подействовал. Тем временем миссис К. без устали пыталась расширить свой галлюцинаторный репертуар, чувствуя, что в противном случае она будет каждый день слушать скудный и надоедливый набор из 3-4 песен. Одной из таких добавок стала песня «Старик Миссисипи», исполняемая в нарочито замедленном темпе. Это была скорее пародия на песню. Сама больная сомневалась, что когда-либо слышала ее в таком, так сказать, смехотворном исполнении. Так что это была не запись, а юмористическая вариация на тему музыкального воспоминания. Это был еще один шаг на пути овладения галлюцинациями. Теперь больная могла не только произвольно переключаться с одной галлюцинации на другую, но и творчески модифицировать их, пусть даже подсознательно, хотя прекратить музыку была по-прежнему не в состоянии. Теперь миссис К. уже не чувствовала себя беспомощной, пассивной жертвой. У нее появилось ощущение некоторой власти над галлюцинациями. «Я все еще целый день слышу музыку», — говорила она. «Но то ли она стала тише, то ли я научилась ею управлять. Во всяком случае, настроение у меня значительно улучшилось». В течение нескольких предыдущих лет миссис К. раздумывала о возможности имплантации протеза улитки, но не спешила с операцией, решив подождать, когда пройдут галлюцинации. Потом она узнала, что один нью-йоркский хирург выполнил имплантацию искусственной улитки больному с тяжелой тугоухостью, страдавшему музыкальными галлюцинациями. Имплантат не только восстановил слух, но и полностью устранил музыкальные галлюцинации. Эта новость воодушевила миссис К, и она решилась на операцию. После активации имплантата, через месяц после установления, я позвонил миссис К, чтобы узнать, как она себя чувствует. Больная была охвачена радостным волнением и была на редкость говорливой. «У меня все замечательно. Я слышу каждое ваше слово. Установка имплантата – это лучшее решение, принятое мною в жизни». Я осмотрел миссис К. через 2 месяца после установки имплантата. До операции голос ее был громким и немодулированным, но теперь, когда она обрела способность слышать собственную речь, она заговорила обычным, хорошо модулированным голосом, со всеми положенными тонами и обертонами, которых не было раньше. Больная могла теперь во время беседы смотреть по сторонам, хотя раньше была вынуждена, не отрываясь, смотреть на мои губы и лицо. Она была просто потрясена происшедшими изменениями. Когда я спросил миссис К., «Как дела?», она ответила: «Очень хорошо. Я могу слышать внуков. По телефону я различаю мужские и женские голоса. Операция изменила мой мир». К сожалению, не обошлось и без неприятных сюрпризов. Музыка перестала доставлять больной прежнее удовольствие. Теперь музыка звучала грубо, а из-за низкой избирательной чувствительности имплантированного прибора к звуковым частотам миссис К. перестала различать тональные интервалы, строительные блоки музыки. Не заметила больная и каких-то изменений в своих галлюцинациях. «С моей музыкой имплантат, как мне кажется, ничего не сможет сделать, несмотря на восстановление звуковой стимуляции. Теперь это моя музыка. Похоже, в моей голове образовался вечный замкнутый контур. Думаю, это навсегда». Примечание. У Майкла Шоро опыт жизни с кохлеарным имплантатом оказался совершенно иным. Свои переживания он написал в книге «Перестройка. Как, став отчасти компьютером, я научился быть более человечным». Через 2 недели после активации имплантата безумный оркестр в моей голове уволил большую часть своих музыкантов. Имплантат затмил галлюцинации так же, как солнце затмевает звезды. Когда я вынимаю из уха микрофон, я все еще слышу какой-то отдаленный рокот, но теперь это не рев реактивного двигателя, не гомон ресторанного зала и не джаз-бенд, наяривавший на ударных. Моя слуховая кора словно говорит мне: «Если ты не обеспечишь меня звуками, я создам их сама». Что она и делала, прямо пропорционально степени потери слуха. Но теперь она насытилась и радостно умолкла. Поняв это, я спокойно разделся, лег спать и насладился, наконец, благословенной тишиной. Конец примечания. Несмотря на то, что миссис К. продолжает говорить о галлюцинирующей части своего сознания как о механизме, он перестал быть для нее чем-то чуждым. Больная, по ее словам, пыталась примириться и даже подружиться со своими галлюцинациями. В 1999 году ко мне обратился Дуайт Мамлок, интеллигентный человек 75 лет, страдавший глухотой к высоким частотам. Больной рассказал мне, как он впервые стал, что называется, слышать музыку. Это случилось в 1989 году во время перелета из Нью-Йорка в Калифорнию. Звучание музыки было, очевидно, спровоцировано шумом авиационных двигателей. И действительно, после посадки музыка умолкла. Но с тех пор каждый полет на самолете проходил для мистера Мамлока с музыкальным сопровождением. Сам больной находил это странным, иногда забавным, подчас раздражающим, но не придавал так называемой музыке большого значения. Но летом 1999 года, когда мистер Мамлок летел в Калифорнию, ситуация радикально изменилась, ибо на этот раз музыка продолжала звучать и после того, как он вышел из самолета. До самого обращения, в течение 3 месяцев, музыка безостановочно звучала в его мозгу. Приступ начинался с жужжащего звука, который затем трансформировался в музыку. Громкость музыки менялась. Громче всего она звучала в шумной обстановке, например, в поезде метро. Больной с трудом переносил музыку, так как она была нескончаемой, неконтролируемой и навязчивой. Она мешала работать днем и спать ночью. Музыка начинала звучать через несколько минут после пробуждения от глубокого сна, а иногда и через считанные секунды. Хотя музыка зависела от уровня внешнего шума, мистер Мамлок, так же как и Шерил К., заметил, что она становится тише или даже исчезает вовсе, если занять внимание чем-то другим. Пойти на концерт, смотреть телевизор, участвовать в оживленной беседе или заняться чем-то еще. Когда я спросил мистера Мамлока, какую музыку он слышит, больной сердито ответил, что она тональная и сентиментальная. Этот подбор прилагательных показался мне интригующим, и я спросил больного, почему он выбрал именно их. Мамлок объяснил, что его жена – композитор, сочиняющий атональную музыку, что и сам он любит Шенберга и других мастеров атональной музыки, хотя ему нравится и классика, особенно камерная. «Все началось», – рассказал Мамлок, – «с немецкой рождественской песенки». Больной тут же ее напел. Затем последовали другие рождественские песенки и колыбельные. Потом зазвучали марши, преимущественно нацистские. Эти марши он слышал в 30-е годы, так как детство провел в Гамбурге. Они портили настроение, потому что Мамлок – еврей и жил в постоянном страхе перед мальчишками из Гитлерюгенда, которые группами рыскали по улицам, разыскивая евреев. Маршевые песни преследовали мистера Мамлока в течение месяца, так же, как и колыбельные, которые предшествовали маршам. А потом пропали и рассеялись. После маршей в мозгу зазвучали фрагменты 5-й симфонии Чайковского. Но и она не доставила ему удовольствия. Слишком шумная, эмоциональная, похожа на рапсодию. Мы решили прибегнуть для начала к габапентину в дозе 300 миллиграммов 3 раза в день. Больной сообщил, что галлюцинации стали слабее и перестали возникать спонтанно, хотя продолжали провоцироваться внешними шумами, например, стуком пишущей машинки. Больной писал, «Это лекарство совершило чудо. Самая раздражающая музыка совершенно выветрилась из моей головы. Жизнь моя значительно изменилась в лучшую сторону». Однако спустя 2 месяца музыка выскользнула из-под контроля габапентина, и галлюцинации мистера Мамлока вновь стали навязчивыми, хотя и не такими надоедливыми, как до приема лекарства. Большую дозу габапентина больной не перенес, так как лекарство производило слишком сильный седативный эффект. Прошло 5 лет. Мистер Мамлок по-прежнему страдает галлюцинациями, но научился с этим жить. Слух у больного сильно ухудшился, он вынужден пользоваться слуховым аппаратом, однако это никак не повлияло на галлюцинации. Оказываясь в шумной обстановке, больной принимает габапентин, но самым лучшим лекарством для него является прослушивание реальной музыки, которая, по крайней мере, на время вытесняет галлюцинации. Джон К. Известный композитор, 60-летний мужчина, не страдающий глухотой и без видимых проблем со здоровьем, обратился ко мне с жалобой на то, что в его голове, как он выразился, завелся айпод, который проигрывает мелодии, по большей части слышанные мистером К. в детстве и юности. Он не испытывал никакой склонности к такой музыке, но она окружала его, когда он рос. Сейчас Джон находит ее назойливой и раздражающей. Песенки стихают, когда он слушает настоящую музыку, занят серьезным разговором или читает, но они немедленно возвращаются, когда мистер К. ничем не занят. Иногда он говорит «стоп», бывает даже вслух, и музыка прекращается на 30-40 секунд, но потом начинает звучать снова. Джон никогда не думал, что его iPod – это что-то внешнее, хотя поведение этого прибора сильно отличалось от привычного формирования музыкальных образов в его голове, особенно в моменты, когда он сочинял. iPod жил своей самостоятельной жизнью, неуместной, спонтанной, безжалостной и упорной. Особенно досаждал он по ночам, мешая спать.